Глава 29. Чуть подтянувшись, я полезла целоваться. Просто это так грациозно получилось, что по-другому и не скажешь. Взгляд кошки, грация картошки. Оказывается, процесс типа соблазнения на трезвую голову выглядит несколько иначе. «Уй!» — резко выдохнув, зашипел Андрей. «Рит, прям солнечное сплетение, локтем! Ох!» Он глубоко дышал, морщась. «Меткость у тебя, высший класс!» «Упс!» Я, втянув голову в плечи, прикусила губу. «Признавайся!» Отдышавшись, хохотнул Андрей. «У тебя план меня угробить?» «Нет!» Пискнула смущенно. «Ох, блин, что ж так неловко-то? Все настроение сразу упало!» Андрей, будто почувствовав перемены во мне, тяжко вздохнул и проворчал. «Что ж так сложно? Ладно, разберемся!» С чем он собрался разбираться, спросить я не успела. Какая-то секунда, и я уже лежу на спине. «Хватит думать!» Андрей чмокнул меня в кончик носа. «Уже все было. Я все видел. Это не помогает?» Я вздохнула. «Золотинка, ты чудо!» Засмеялся Андрей. «Давай я попробую тебя отвлечь». Коварной улыбкой соблазнителя улыбнулся он и принялся отвлекать. Получалось у него просто великолепно. Все мысли вылетели из головы от первого же поцелуя. Сначала неторопливого, нежного, изучающего, который быстро стал страстным. Мозг махнул ручкой, отдавая власть радостно прыгающим гормонам. Выдохнув, я закинула руки Андрею на плечи и перестала изображать бревнышко. Оказывается, надо меньше думать. Когда перестаешь париться, удобно или нет, прилично или нет, и как выглядишь со стороны, все получается само собой. «Чудо ты мое», — шептал Андрей, пока я плавилась под его руками, пока улетала от поцелуев. Это было в миллион раз лучше, чем мне помнилось. Андрей точно знал, где на моем теле самые чувствительные местечки. Мое тело откликалось на каждую ласку, тянулось к нему, требуя большего. Я стонала и хныкала, а этот коварный мужчина все продолжал ласкать и целовать каждый сантиметр моего тела, подводя грани, но не давая упасть за нее. «Какая же ты отзывчивая!» — шептал между поцелуями. «Моя золотинка, конфетка моя, так бы и съел всю!» «Я согласна», — глупо хихикнула, подставляясь под следующий жаркий поцелуй. Да и сама вела себя не лучше. Мне хотелось потрогать его всего, просто не могла отлипнуть. Терлась, прижималась, даже слегка укусила пару раз. Развратница. «Ах!» — короткий выдох на резкое движение бедрами и такое кайфовое чувство единения. А потом страсть прорвалась сквозь остатки контроля, и, кажется, на нас будут жаловаться. Не получалось сдерживать стоны, когда тело выгибается и рассыпается на осколки, когда звезды перед глазами, и ты улетаешь куда-то в эйфорию. Пришла в себя и от легких поглаживаний по спине. На Андрее было очень удобно лежать. Такая теплая, уютная, правда, чуть жестковатая подушечка. «Идем в душ». Это был даже не вопрос. «Вместе?» Я слегка опешила, а моя подушечка расхохоталась. «Рита!» — хохотал Андрей. «Рада, что так веселю тебя», — надула я губы. «Идем». Андрей спихнул меня на кровать и встал. Полумрак в комнате многое скрывал, но не все. Я залипла на его классной фигуре. «О, татушка эта! Такая вся витиеватая и загадочная. Все-таки Аполлон». Наклонившись, поднял меня на руки и понес в душ. Увы, душ в этой гостинице совсем не такой, как был в том отеле. «У меня в квартире нормальный». Андрей был разочарован, а я только посмеивалась. Так что водные процедуры заняли 5 минут, и мы снова вернулись в кровать. Спали мы этой ночью очень мало. И по моему виду было сразу понятно, чем я всю ночь занималась. Зеркало во всей красе отразило мой слегка ошалелый вид. В глазах какой-то шальной блеск, на щеках румянец. Мышцы приятно ноют, и очень хочется спать. «Как же хочется прогулять!» Андрей, обняв меня со спины, поцеловал за ушком, потом в шею. «Ты босс? Тебе нельзя!» Глаза сами собой закрылись, а колени ослабли. «Угу», — Андрей разжал руки. «А говорят, боссом быть легко. На работу можно опаздывать, уходить пораньше, и зарплата высокая». «Врут». Он печально вздохнул. Я с трудом нашла в себе силы оторваться от него. «Надо попасть в свой номер, привести себя в порядок, собрать вещи». Ведь сегодня мы возвращаемся обратно. У нас получился почти круговой маршрут. Даже не верится, что мы столько километров намотали. До следующей точки было ехать всего час, да и там мы не задержались. Ух, как тяжело было держать серьезное выражение лица, когда хотелось глупо улыбаться без повода. Я здесь даже не искала, где бы могли остановиться. До дома 200 километров всего. «Все, домой?» — спросила Андрея, когда ближе к концу рабочего дня вышли из магазина. «Домой?» — самым хитрым видом спросил он. «Можно и домой. Вещи у тебя с собой». «Погоди!» — я пристально уставилась на него. «Нет, я не то имела в виду. В смысле, возвращаемся в город». «Облом!» — цокнул языком он. «Идем, Золотинка». Взяв меня под локоток, повел в сторону машины самым довольным видом. Можно даже сказать, самодовольным. «А завтра свидание, помнишь?» — шепнул, наклонившись ко мне. «Но можем начать и сегодня». «Завтра», — отчеканила я. «Мне нужна передышка. Мне надо собрать мысли в кучу и вообще». «Жаль». С притворным огорчением на лице Андрей открыл дверь машины, и я села в салон. Еще часа три с половиной вдвоем. Хлопнула водительская дверь, но Андрей не спешил заводить мотор, просто смотрел на меня пристально так. «Что?» — я даже напряглась. «Ничего». Улыбнувшись, он тряхнул головой и, наконец-то, повернул ключ зажигания. «Точно? Ничего?» Еще больше напряглась я, судорожно вспоминая, все ли сделала. «Я ведь все еще помощник босса, а не просто его девушка». «Я ведь могу считать, что я его девушка, да? Или еще нет? Секс — не повод для знакомства, и все такое. Но завтра у нас свидание, а Андрей сам сказал, что искал меня». «Рит, о чем ты думаешь?» — прервал круговорот моих мыслей Андрей. «Я прям слышу, как ты мысли по кругу гоняешь». «Телепат?» — спросила ехидно. «Нет, но у тебя такое сосредоточенное лицо». Не менее ехидно отозвался он. «А немного зная тебя, думаю, успела ты нафантазировать многое. Колись». Я замялась. Собрав в кулак всю свою смелость, выпалила. «Я теперь твоя девушка?» «На парня ты не похожа», — заявил этот нахал, и я, не выдержав, стукнула его ладошкой по плечу. «Золотинка, не дерись!» Фыркнув, я надулась и, сложив руки на груди, отвернулась. Не прошло и пары минут, как машина была припаркована, щелкнул ремень безопасности. «Золотинка!» Андрей погладил пальцем меня по предплечью. «Ты сейчас такой хомячок смешной. Ты знаешь, можешь в понедельник хоть всем с порога заявить, что ты моя девушка». «Угу, и дальше этого порога я не пройду», — ворчливо произнесла я. «Рит, давай решать проблемы по мере их поступления». Голос Андрея был ровным и спокойным. «А если не перестанешь ждуться, я тебя поцелую прямо тут, и пусть все видят в окно, чем мы тут занимаемся». «Нет!» От такой наглости я резко повернула голову, собираясь дальше сказать, что он не посмеет, но меня опередили. Посмел, и еще как. «Боюсь». Андрей уперся лбом в мой, прервав поцелуй. «Домой ты можешь не попасть». «Вот уж нет!» Я мстительно улыбнулась. «Сначала свидание, а потом уж всякое прочее». «Какая ты жестокая!» Он снова уселся нормально. Больше в дороге я его не провоцировала. Работа тоже не отвлекала, пятница же. Все уже с утра мыслями на отдыхе. Просто разговаривали обо всем и ни о чем. Я даже не заметила, как въехали в город. «Может, все-таки ко мне?» Предпринял еще одну попытку Андрей. «Нет», твердо стояла на своем я. И вроде как хотелось поехать к Андрею, а с другой стороны, ну я же девушка. Хочется красиво сходить на свидание, чтобы макияж, платье, цветы. Но должен же меня понравившийся мужчина хоть раз увидеть в приличном виде и впечатлиться. Поэтому у моего подъезда я была намерена расстаться с ним до завтра. «Не передумаешь?» Андрей не выпускал ручки моей сумки. «Нет, я тоже их выпускать не собиралась». «Жаль». Он все же разжал пальцы. «Давай хоть сумку до квартиры донесу. А потом дай воды попить, а то переночевать негде». Я выгнула бровь, сверля взглядом этого котяру хитрого. «Все, сдаюсь». Он улыбнулся, наконец-то отпуская меня. Я поспешила скрыться в подъезде, а то прощальный поцелуй пошел бы уже по сотому кругу. «Мамочки!» Смогла выдохнуть, только когда вошла в квартиру. «Ну, Ритка, ты и съездила в командировку. Ужас!» Я так и стояла пару минут, прижав ладони к щекам. Пока Андрей рядом, все хорошо и правильно, а вот когда я одна, сразу нападают сомнения. Позвонить бы девчонкам, «Ага, эти напихают советов в полную панамку, будто я не знаю». «Так, соберись». Я резко выдохнула. «Разобрать вещи, подобрать наряд — вот о чем надо думать. Ну и с девчонками поболтать, вон весь чат уже красный. Потом им расскажу. Я пока еще сама не осознала, поворот прям как в кино». Прошла в комнату, кинула сумку на пол, а сама завалилась на кровать. «Кажется, улыбка у меня просто блаженная. Свидание. Уже завтра. А столько надо всего успеть». Правда, бессонная ночь, проведенная накануне, помогла мне уснуть и даже проспать. Поэтому поздним утром я пыталась успеть все и сразу. Андрей написал, что заедет за мной к 7. Вроде и куча времени, но все равно очень мало. Ванна, всякие масочки, скрабы и прочие достижения косметологии для гладкости и сияния кожи и волос. Я так еще никогда не собиралась. Перерыла весь гардероб. Мелькнула шальная мысль смотаться за покупками, но я ее отбросила. Где-то мой легкомысленный сарафан в бабочке. На улице вечерами очень тепло, прихвачу джинсовую куртку, и будет нормально. Я даже решила уложить волосы локонами. Еще час убила на макияж, чтобы было не очень заметно, но я приложила много усилий. Так что, когда Андрей позвонил, я была готова и слонялась по квартире, не зная, чем себя занять. Девчонок просто игнорировала. «Ты готова или тебя подождать?» — спросил, поздоровавшись. «Готова», — радостно ответила я. «Выхожу». По лестнице я буквально слетела, чтобы сразу попасть в руки Андрея. Ух, какой! Бежевые летние брюки и серая футболка, обтягивающая такой торс, что тут же руки зачесались. «Золотинка!» — мурлыкнул довольным тоном, прижимая к себе и быстро целуя. И таким взглядом посмотрел, что жар прошелся по всему телу, а в голове тут же появились неприличные мысли. А какой букет мне Андрей подарил? Огромный букет белых и темно-розовых пионов. Ой, у меня больше слов не нашлось. Никогда не видела, чтобы дарили пионы. Какие красивые! Андрей только довольно улыбнулся и открыл пассажирскую дверь. «Куда мы едем?» Мне было очень любопытно. «Увидишь». Улыбка стала еще хитрее. Я чуть в обморок не упала, когда мы приехали к одному из бизнес-центров с рестораном на крыше. Такая панорама на город. «А из моего окна вид лучше», — заявил Андрей. «Хвастун!» Я думала, что преувеличивает. Но нет, не хвастался. Панораму из огромного окна его спальни я смогла оценить тем же вечером. Красотища! Только вот любовалась я ею недолго. Сначала Андрей меня старательно отвлекал, а потом просто сил уже не осталось.